Все закрутилось перед глазами, и не успела Женька опомниться, как они оказались в густом лесу, совершенно не похожем на прежний. «Граница!» — тоном машиниста в метро объявил Кощей. «Где?» — зазиралась девушка. «Вон у той березы!» — указал Кощей на сломанное дерево и, предвосхищая вопрос, пояснил. «Да-да, это та самая. Еще один бестактный вопрос, и пойдешь пешком». В мыслях не держала, быстро солгала Женька и, вцепившись в узел, предприняла героическую попытку перетащить его к границе. «Рожать не будешь», — предупредил Кощей, оттолкнул ее и без видимых усилий перетащил узел через границу. «Эх, даже воздух другой!» Женька ничего такого не заметила, но решила промолчать. Растерев ковер, они уселись, и Кощей скомандовал взлет. «Щит поставьте», — напомнила Женька. «Да ты поднаторела», — хмыкнул Кощей и произнес соответствующее заклинание. «5 секунд, полет нормальный», — вскочив полный рост, выкрикнула Женька, едва поднялись повыше. «Ковер пилотируется злодеем всея Руси Кощеем Бессмертным и Евгенией Володиной». «Сядь, детка», — посоветовал Кощей, — «еще свалишься». «Не в жизнь. После наших приключений полет на ковре-самолете — обычная прогулка. Ой, дядя Максим, смотрите, там внизу стражники. А чего они там болтаются?» «Они считают, что там граница», — лениво ответил Кощей. «Я-то ее перенес еще 3 года назад». «Ясненько». Женька присела рядом и осведомилась. «Дядя Максет, а что вы будете делать, когда вернетесь?» «Не знаю даже». Кощей оперся спиной на кофр, закинул руки за голову и после паузы продолжил. «Скорее всего, слетаю в Берендеево царство, когда отдохну. Там уже 1/2 года воду мутят. Надо бы им внешнего врага создать, а то и до бунта недалеко». «И что вы сделаете?» «Как обычно», — пожал плечами Кощей. «Налечу вихрем, пару деревень порушу, стада разгоню. Может, еще поле сожгу». «Ну вы даете!» — Женька осуждающе поджала губы. «Там же люди!» «Их не трону», — снисходительно решил Кощей. «Места богатые, все прокормятся, а вот и распрях забудут». «Жаль только, найдется какой-нибудь Иван, крестьянский сын, воевать со мной пойдет». «А я подустал, если честно. А ты к Елисею?» «Он нас в замке ждет», — напомнила Женька. «Эвелина сказала, что ведет себя прилично. Чудищ убил, теперь ждет вашего возвращения, чтобы сразиться». «Удачи ему», — пожелал Кощей, закрывая глаза. «Ладно вам, дядя Максет, вы же не станете его убивать». «Хм, больно надо. Сдам тебя с рук на руки. Всего делов-то...» Женьку его замечание задело. «Надо же! Столько вместе пережили, всех победили, а ее спихивают первому попавшемуся царевичу, словно залежалый товар». От такого предательства она похолодела, но тут заметила, что Кощей подглядывает. Один глаз, посверкивая серой искоркой, был приоткрыт. «Да ну вас!» — надулась Женька. «Шучу я!» — довольно отозвался Кощей. «Доберемся до места и что-нибудь придумаем. Потом выдадим твоему царевичу письменное свидетельство, что он меня убил. Лично подпишу и печать поставлю». Кощей подышал на перстень и припечатал им воображаемую бумагу. «Здорово, только вы все равно поосторожней, мало ли сил не рассчитаете». «Детка, я профессионал», — укоризненно напомнил Кощей. «Дядя Максет, а вы...» «Есть предложение перейти на русский язык», — перебил ее Кощей. «Что?» Тут до девушки дошло, что все это время они общались на английском. Язык стал почти родным, и девушка была уверена, что без вмешательства Кощея тут не обошлось. Впрочем, добиться от него признания было невозможно. Михаил Николаевич, неуверенно произнесла Женька, переходя на родной, великий и могучий, вы обещали меня научить со зверями разговаривать. Посмотрим, лениво отозвался Кощей, вытащил из кармана монету и перекинул Женьке. На, пока с этим тренируйся, мне надо подумать. О чем? Рассеянно поинтересовалась девушка, подкидывая монету. Мы же всех победили. Я что-то упустил. Бросьте, дядя Максет, то есть Михаил Николаевич, и бес посрамлен, бе плакаси горько. Пятерка за цитату, оценил Кощей. Теперь помолчи. С полчаса все было тихо. Кощей дремал, а Женька привычно щелкала пальцами, старалась распылить монетку и изо всех сил, как учили, вызывая в пальцах знакомые ощущения. К ее изумлению, 113-я попытка увенчалась успехом. Золотой кругляш разлетелся в пыль. Женька попыталась собрать искорки в горсть, но данное действие она еще не изучала, и потому золотая пыль осела на ворс. Не веря собственному счастью, Женька перевела взгляд на Кощея, в полной уверенности, что он опять помог, но тот нагло дрых и даже похрапывал. «Получилось, Михаил Николаевич, у меня получилось!» — в экстазе заорала Женька. «Я смогла сама!» Еще на первом слове Кощей подхватился и сел, замерев, как спаниель, почуявший птицу. Вид его был забавным, Женька прыснула. «Я ее сама распылила, без вас!» — похвасталась она. «Я идиот!» — безнадежно сообщил Кощей, все еще витая в своих снах. «Я действительно идиот. И твой Елисей тоже. Ковер, вперед!» «Да вы чего?» Женька привычно рухнула ничком и снизу вверх уставилась на Кощея, но тот не слушал. Выхватив из кармана зеркальце, он врезал кулаком по стеклу и взревел. «Эвелина!» Зеркало оставалось пустым. В нем по-прежнему отражалась лишь растерянная и злая физиономия Кощея. «Явись, я повелеваю!» На миг отражение замутилось, но тут же все стало как прежде. «Михаил Николаевич, что случилось?» Не на шутку обеспокоившись, Женька оказался рядом. «Мой замок!» Кощей словно взбесился. Лицо его покраснело от гнева, и он, вскочив в полный рост, пронзительно свистнул, отчего ковер рванул еще быстрее. «Они захватили мой замок! В другом случае Эвелина не смогла бы ослушаться!» «Кто захватил?» Забыв о собственном подвиге, спросила Женька. «Майлз! Я упустил его из виду!» «Он не мог, вы сказали!» «Его упустил Елисей!» Кощей перевел невидящий взгляд на девушку. «Нет, он не мог!» С тихой надеждой прошептала Женька. «Мог!» Кощей сел рядом и двумя руками взъерошил волосы, после чего уставился вдаль. «Ты не знаешь Майлза. Он пообещал победу надо мной. Или попросил добровольно впустить его одного для переговоров. Затем изнутри впустил своих».